Олаф прекрасноволосый. Если бы не кабан, Илья искал бы разбойничье логово до утра. Ведь вряд ли разбойники добровольно показали бы ему путь к своему жилью. Наоборот, они водили бы его по лесу, пока не заманили бы в волчий капкан или в медвежью яму. И не стоит их за это ругать и попусту тратить нервы. Чего с них взять? Разбойники. Соловей несколько раз пытался свернуть влево или вправо, но Илья уверенно шел на запах жаркого. И вскоре его взору открылась хорошо укрытая густым лесом поляна. Вернее, даже не поляна, а большая плешь, образовавшаяся в непролазной чаще после корчевания деревьев. Из распиленных стволов разбойники сложили себе черные избы. Черными они назывались из-за того, что печной дым выходил не через трубу, а через специальное волоковое оконце под потолком. Это было не шибко удобно, но, видать, среди лихих рубак не нашлось одного умелого печника. Посреди поляны в выжженном круге дотлевали угли, а на вертеле доходил кабан с надгрызенной ляжкой. Неподалеку у большого дубового стола хлопотала крепкая распаренная баба в вышитом бисером платье и жемчужном ожерелье. От жара костра ее красное лицо лоснилось и блестело потом, словно самоварный бок. «Ишь ты!» — подумал Илья. «Хорошо живет подорожная вольница, ежели разбойничья прислуга княжной рядится». Но он ошибся. Баба была не служанкой, а законной супругой Соловья Дихмантьевича. Звали ее Евлампия, и в молодости она была застенчивой девушкой, заливавшейся краской не от жара печи, в которой пекла кашу, а от любого нескромного взгляда. От женихов у нее отбоя не было, но всех в раз отбил Соловей, который 18 лет назад выкрал ее из отцовского дома вместе с приданым и отцовскими сбережениями. Поначалу Евлампия плакала и рвала на себе волосы, но когда появился первенец Семен, которого отец сразу прозвал Сычом, понемногу успокоилась, а со временем превратилась в настоящую разбойничью жену, сильную и своевольную атаманшу. Завидев связанного мужа, Евлампия не стала тратить время на расспросы, а, схватив могучей рукой дубовую скамью, метнула ее в Илью. Но богатырь не оплошал. Он ловко приподнял пленников, и удар обрушился на их головы. Тогда Евлампия схватила стол, но тут же поставила его на место, потому что Соловей закричал на нее страшным голосом. «Лампа охолонь, пока нас всех не прибило! Лучше угости гостя незваного, может, и сговоримся по-хорошему!» На крик из самой большой избы высыпали меньшие братья Сыча, вооруженные ножами. Старшему Филину было 12, среднему Беркуту 10 минуло, младшему Соколку 7 стукнуло. Вроде мелюзга, а кабана завалили. Вот что значит разбойничья хватка. Они с визгом кинулись на Илью, но, получив по крепкой затрещине, отступили. Вот что значит разбойничья сметка. «Извольте кушать», — ласково пропела Евлампия, хотя в ее глазах сверкали молнии. «Спасибо, сыт», — ответил Илья. «И потом сегодня среда, постный день, а вы свинину едите. Нехорошо». «Так мы ж люди неверующие», — прошипела атаманша, и, чтобы позлить богатыря, вырвала зубами из кабаньей ляжки здоровенный шмат. «Потому и конец вам пришел. А по мне хлеб да вода — молодецкая еда». «Слыхала, лампа? Тащи хлеб и воду, и коню сена дай», — приказал Соловей, все еще надеясь на поблажку. Но поблажки он не дождался. Сперва Илья причалил пленников в канавязи, запер Евлампию с бойкими отпрысками в избе, а потом, подкрепившись хлебом и водой, принялся осматривать разбойничье логово. Поначалу ничего интересного он не обнаружил, разве что обильные запасы провизии да ряды медных яндов, посудин с носиком-рыльцем до краев, наполненных медовухой. Но в одной самой ветхой хибаре Илья заприметил лаз в подполье. Спустившись по скрипучим ступенькам, он обнаружил складку, доверху набитую богатым товаром и драгоценностями. В том, что это воровская добыча, никаких сомнений не было. Во всяком случае, Муромец сразу узнал сверток коричневой кожи, которую он мял для Неждана этой весной. «Не пропала, значит, работа», — подумал он. «Вот Неждан обрадуется». Потихоньку богатырь вынес купеческий товар наружу. Он бы сделал это одним махом, да сомневался, что ступеньки выдержит. Нагрузив кожами, мехами, тканями, оружием, драгоценностями и яндовами с медовухой три большие подводы, Илья запряг в них самых лучших коней из разбойничьей конюшни. В четвертую крытую телегу с кузовом на дугах, обшитую изнутри липовым подкорьем, лубом, он посадил всех пленников, включая Евлампию с ребятней. «И куда ты нас вести собрался?» — прошипел Соловей. «В стольный град Киев!» — не обращая внимания на змеиный шип, спокойно ответил Илья. «Хочу князя повеселить твоим свистом». «А может...» «Сговоримся, ты меня отпусти, а их забирай, я тебе золото дам, в земле припрятанного за жизнь не растратишь». «А как же мы, Соловушка?» — вскрикнула Евлампия. «Хоть бы деток пожалел, изверг!» «Молчи, дуреха, надоело твое кудах-то не слушать, а детки и без меня проживут, если им князь шеи не скрутит». «Ай!» — заголосила Евлампия, заливаясь слезами. «А-а-а!» — подхватил младший соколок, к которому через миг присоединились остальные братья, и даже старший сыч подозрительно зашмыгал носом. «А ну, тихо! Никуда я вашего отца не отпущу! С нами поедет! А золото пускай в земле лежит, там ему самое место, ведь его из земли вынь, и земля сразу кровью умоется», — сказал, как припечатал Илья, и, вынув из сумы ржаную краюху, добавил: «Вот оно, золото настоящее. Мне батя всегда говорил: лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою». Закончив сборы, Илья уже поставил ногу в стремя, как вдруг услышал далекий голос, звучащий глухо, словно со дна дубовой бочки. Богатырь пошел на него и вскоре обнаружил замаскированную ветками яму, закрытую решеткой из березовых стволов. В яме сидел юноша, закованный в кандалы. Вид его был ужасен. Сквозь прорехи в одежде проступали следы побоев, однако взгляд выражал отчаянную решимость. Илья легко вырвал из земли деревянную решетку и вытащил пленника наружу. «Ты кто?» — спросил он юношу. «Олаф Гарфагр, что значит «прекрасноволосый».» Илья хотел рассмеяться, но, глянув на Олова, понял, что тот не шутит. Белокурые пряди, изрядно прибитые пылью, плавно стекали на его широкие плечи, и после хорошей бани прекрасноволосый, без сомнения, мог стать настоящим красавцем. Чтобы не терять время, богатырь не стал искать молот, а, поднатужившись, разорвал железные оковы. «Вот это да!» — только и смог вымолвить Олаф. «А за что тебя в яму посадили?» «Это долгая история». «Ладно, в дороге расскажешь». «А куда мы едем?» «В Киев». «Правда? А чего мне врать? Хочу отвезти соловья на княжеский суд». «Здорово! Мне тоже очень надо князя увидеть!» — воскликнул Олаф. «А где викинги?» «В лесу валяются». «Все?» «До одного, если кого медведица не утащила». «А где же твоя дружина?» — уважительно спросил Олаф. «Вот она, вся перед тобой, да еще Бурушка и его четыре копыта». Услышав такое объяснение, бывший пленник распрямил плечи и торжественно произнес: «И еще я, потомственный викинг и внучатый племянник шведского короля Харальда Прекрасноволосого. Потом он встал на одно колено и, приложив правую руку к сердцу, воскликнул: «Буду верой и правдой служить русскому богатырю!» «Илье Муромцу», — машинально подсказал Илья. «Русскому богатырю Илье Муромцу!» «Погоди ты, клясться! Коль имеешь желание служить, так служи не мне, а Богу и Руси святой, если ты не нехристь, конечно». «Я православный христианин, как и отец мой, Травур Прекрасноволосый». «Ну, тогда поехали». «Поехали, только мне нужно собрать мою дружину». «Это тех, что ли?» — спросил Илья, кивнув в сторону дубовой поляны, откуда доносились стоны приходящих в себя викингов. «Да. И они за тобой пойдут?» «Конечно, я же их верховода». «Что-то я не понимаю», — озадаченно проговорил богатырь. «Как мог верховода при живом войске в яме очутиться?» «Ну, поступай, как знаешь, ибо чует сердце, что верить тебе можно». Хотя викинги были здорово потрепаны, покусаны и исцарапаны, все были живы, кроме того тяжелого, которым Муромец малость помахал. Но Олаф сказал, что Эймунд сам заслужил такую смерть своим предательством. Затем Прекрасноволосы отдал какую-то команду на варяжском языке, и очнувшиеся викинги крепко связали очнувшихся разбойников. После этого четверо воинов не без труда опустили тяжелое тело погибшего бойца в выкопанную ими же глубокую яму. «Не хотелось землю осквернять», — сказал Олаф, подойдя к могиле. «Но не нам быть судьями врагам нашим. Прощай, Эймунд. А я тебя давно простил». Покончив с покойником, Прекрасноволосый выстроил викингов в колонну и вывел их на дорогу. Впереди и сзади шли вооруженные бойцы. Посредине катились телеги с трофеями, за ними шли связанные разбойники, а в центре ехали верхом Илья и Олаф, который тут же принялся рассказывать свою историю.